Бескорыстный аутсайдер. Английский писатель Фредерик Форсайт родился 25 августа 1938 года. На протяжении более 20 лет был агентом британской разведывательной службы МИ-6. В 2015 году Форсайт выпустил автобиографию «Аутсайдер. Моя жизнь как интрига», в которой официально признал, что сотрудничал со спецслужбами. В 60-х годах XX века он работал корреспондентом агентства Рейтер в Париже, потом освещал гражданскую войну в Нигерии. Именно тогда началось сотрудничество Форсайта с британской разведкой. Возглавляя бюро агентства Рейтер в Восточном Берлине, работая корреспондентом в разных странах, Форсайт составлял аналитические записки, добывал информацию для секретной службы, причем совершенно бесплатно, за что, видимо, был удостоен ордена Британской империи второй степени. После шумного успеха первого романа «День шакала» о покушении ультраправых из французской ОАС на президента Шарля де Голля его имя становится всемирно известным. Потом были «Досье Одесса», «Псы войны», «Четвертый протокол», «Кулак Аллаха», «Икона», «Афганец», «Кобра», «Список убийств» и другие книги. Произведения Форсайта переведены на десятки языков, разошлись по всему миру тиражом свыше 70 миллионов экземпляров. Многие из них экранизированы. Писатель очень уважал достоверность и реалистичность деталей того, о чем писал в своих романах. Так, в 1974 году Форсайт писал третий роман «Псы войны», в котором группа белых наемников готовила захват власти в африканской стране. Ему понадобилось узнать, как можно приобрести оружие на международном черном рынке. И писатель отправляется в Гамбург, который, как ему сказали, был центром нелегальной торговли оружием в Европе. Форсайту под фальшивым именем удалось войти в контакт с представителем одной из преступных группировок, что чуть не стоило ему жизни. После их встречи торговец оружием в витрине книжного магазина увидел роман Форсайта «День шакала» с портретом автора и узнал его. Когда писатель вернулся в отель, раздался телефонный звонок. Незнакомый голос скомандовал: «Берите паспорт, деньги и срочно бегите из города. Вас опознали по портрету». И он, к счастью, успел уехать. Как позже выяснилось, жизнь его спас внедренный в ту группу агент британской разведки. Форсайт считается реалистом в шпионском жанре, поэтому МИ-6 внимательно читали не только его донесения, но и рукописи. В своей автобиографической книге, которая сразу стала бестселлером, Форсайт признался: «Я же никогда не был в штате внешней разведки. Я просто выполнял ее отдельные просьбы и поручения. При этом никогда не считал себя шпионом». В одном из интервью он уточнил: «Шпион — это человек, который похищает секретные документы, собирает разведданные и передает организации, на которой работает. Люди, которые подобно мне брали какие-то документы и переправляли их на родину, были простыми посыльными, мальчиками на посылках. Да, я несколько раз был таким мальчиком на посылках, не более того». Скорее всего, писатель напускает туману на свое шпионское прошлое и принижает собственную значимость, потому что там же он невзначай обмолвился, что как-то недавно, читая секретный доклад, правду говорят, что бывших шпионов не бывает, чтобы они сами на этот счет не говорили. Сам Фредерик Форсайт читает детективы редко, предпочитая литературу нон-фикшн. А лучшим романом в жанре шпионский триллер считает книгу Джона Ле Карре «Шпион, пришедший из холода».